«Железная логика». Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели. Все, кто нас смотрит, в том числе, хоть и на удаленной связи. Вот, подписывайтесь, если еще вдруг не подписались, уже даже не знаю, есть ли такие. На телеграм-канал Сергей Михеев, там 221 тысяча подписчиков. Дзен Сергей Михеев, 444 тысячи, по-моему. Ну, там Рутюб, Одноклассники и еще все остальное ВКонтакте. Ну, и там же отчет Благотворительного фонда. Продолжаем работать, так как активно ведется нашей армии боевые действия, то и потребностей достаточно много, и всем низкий поклон тем, кто помогает. Вот так. Ну и напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, прямая видеотрансляция доступна в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме, ищите первые о главном. Ну и напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. А вопросы можно отправлять в WhatsApp и Viber, номер плюс 7903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Начнем с главного, наверное, события минувшего вечера, уже позднего вечера. Минфин представил предложение по совершенствованию налоговой системы России. Предложена пятиступенчатая схема расчета НДФЛ. Базовая ставка в 13% сохранится для годового дохода в размере до 2 400 тысяч рублей. Таким образом, изменения коснутся только тех, кто в среднем получает больше 200 тысяч рублей в месяц. По данным Минфина, таких чуть более 3% от всех работающих россиян. Максимальная ставка в 22% будет предложена тем, кто зарабатывает более 4 миллионов рублей в месяц. Причем отмечается, что повышенным налогом облагается не вся сумма, а только превышение над базой. Вот. И преференции есть: малообеспеченные семьи с двумя и более детьми получат налоговый вычет, и в итоге их подоходный налог составит всего 6%. Также налоговые вычеты предусмотрены тем, кто ежегодно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. Как только что сообщили в правительстве, комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение Минфина по совершенствованию налоговой системы. Предложения будут рассмотрены завтра на заседании правительства. А с какого это будет вступать в силу? Предполагается, что Госдума в весеннюю сессию уже одобрят эти изменения и вступит в силу с 1 января 2025 года. Понял. И еще раз, вот нормы ГТО там будут, да, еще у кого там будет налоговый вычет у первых, я что-то прослушал. Малообеспеченные семьи, чем подушевой доход достаточно низкий по региональным меркам, это семьи, где двое детей и более, вот у них будет налоговый вычет. Но по сути им с 13% НДФЛ снижается до 6%. Ну, в общем, как идею, например, да, прогрессивный налог я, честно говоря, всегда поддерживал. Да, всегда поддерживал, потому что, мне кажется, ну, это правильно, это справедливо, это, ну, честно, в конце концов, да. Человек больше зарабатывает, получает больший доход, вот, он живет в государстве, в обществе, вот, он больше отдает на общие нужды, что называется, да, поэтому лично у меня вот эта идея, так сказать, как таковая, никогда особых вопросов не вызывала. Поэтому, как бы, да, я думаю, что как раз вот такое стремление нашего общества к справедливости, стремление нашего общества, так сказать, к тому, чтобы все-таки, так сказать, как-то перераспределялись, в том числе доходы, а это стремление есть, оно было и есть, и оно как бы достаточно серьезную роль играет в общественном мнении, оно должно быть удовлетворено, да, механизме удовлетворения, ну, в том числе, вот этот вот самый прогрессивный налог, так сказать, без всяких разных там революций, без, значит, каких-то радикальных событий, Я думаю, что это достаточно такое грамотное, в общем, цивилизованное средство перераспределения денег в государстве. Да? Это первое. Второе, что касается нынешней ситуации. Ну, очевидно, что расходы государства растут в связи с и проведением военной операции, и в связи с санкциями, которыми нас обложили, да, и необходимостью в том числе развивать собственное производство, вкладываться, так сказать, да, инвестициями в большие проекты инфраструктурные, в которых государство все равно так или иначе должно участвовать, да, и в этих сложных условиях, ну, просто нужно больше денег, да, и я думаю, что именно поэтому эта идея сейчас, как бы, да, она и вот, судя по всему, будет одобрена, потому что, на самом деле, она возникала в разное время по разным поводам. Я помню, что мы и в нашей студии несколько лет назад это обсуждали, да, и периодически, так сказать, разные политические деятели, партии, особенно левые, как бы, да, выходили с этой же самой идеей вот по поводу прогрессивного налога, вот, кстати говоря, и не только левые. Я помню давным-давно, так сказать, тоже, когда все думали, по какому же капиталистическому пути нам пойти, вот ставили в пример страны скандинавские. Вот, мол, смотрите, в Скандинавии как-то, так сказать, все ловко получается, вроде как капитализм, а на самом деле расходы государства очень большие, социальная политика достаточно такая, так сказать, насыщенная. А почему? А потому что там довольно серьезный такой прогрессивный налог и довольно много денег, так сказать, особенно богатые люди отдают в бюджет и говорили, ну вот, давайте сделаем так, так сказать, изживем. Но долгое время нам, значит, наши финансовые власти, в общем-то, те же примерно самые, что и сейчас, да, говорили, что вот это не нужно. Это вот отобьет охоту хранить деньги в стране, отобьет охоту, значит, инвестировать. Честно говоря, мне всегда это казалось, эти аргументы спорными достаточно, да. Причем здесь инвестиции, так сказать, и подоходный налог, вот в том числе, как бы, на физических лиц, да. Вот, и я думаю, что, ну, так, не знаю, я вот, честно говоря, внутренне никогда не был с этим согласен, с тем, что вот плоская шкала – это очень хорошо, потому что вот это привлекает инвестиции. Тем более, что подтверждений особых, так, мне кажется, как не было, так особо и нету. Поэтому, как идея и как то, что необходимо сейчас, я это в целом одобряю. Что касается конкретных вот этих вот параметров, 200 тысяч, ну, да, наверное, кто-то может поспорить, но, в общем и целом, если так брать среднюю, так сказать, доход и среднюю температуру, что называется, по стране, то да, наверное, 200 тысяч – это, так сказать, та сумма, которая все-таки, и выше 200 тысяч – это та сумма, которая все-таки зарабатывает меньшинство населения, тем более, что речь идет опять о том же, что там, значит, будет градация в процентах, и процентами повышенной будет облагаться та сумма, которая будет эти 200 тысяч превышать. Ну, плюс, опять же, что касается справедливости, как, ну, вот вы сказали о том, что значит, снижается для малообеспеченных, обеспеченных, да, потом, как мы знаем, значит, Минфин поддержал, опять же, в ходе обсуждения вот эту идею, что не будут, под прогрессивный налог не попадут участники специальной военной операции, тоже, на мой взгляд, это совершенно, совершенно правильно, ну и плюс возможность налоговых вычетов, конечно, вот нормы ГТО меня сильно удивили, да, но я так вот добавлю, знаете, налоговый вычет даже сейчас, я думаю, что это не исчезнет, тоже к вопросу о том, у кого что болит, налоговый вычет, между прочим, сейчас применяется к тем, кто жертвует деньги на благотворительность. Mm-hmm. Вот, поэтому вот те, кто, так сказать, я просто, как бы, в том числе вот жертвователем в наш благотворительный фонд, тоже периодически такие, так сказать, справки выписываю. Вот, ну, люди, которые занимаются бизнесом, да, например, скажем, да, вот, они имеют возможность тоже, так сказать, какую-то налоговую вычет получать. Я считаю, что это справедливо. Я считаю, что это справедливо. И это стимулирует, кстати говоря, тоже деятельность на благотворительность. Но есть люди, которым необходимо помочь. Да? Это вовсе, кстати, не обязательно только, да? Это огромное количество других людей, там и дети, и старики, и все остальное. Вот, надо, я считаю, что эту деятельность надо стимулировать, да, вот, если она будет стимулироваться налоговыми вычетами, то это тоже правильно. Хотя вот нормы ГТО, ну а что, почему, тоже, почему нет, может быть, так сказать, да, здоровее станем, хотя так я немножко с улыбкой представляю некоторых наших, так сказать, больших олигархов, которые кинутся сейчас на турник для того, чтобы получить налоговый вычет, ну, не знаю, может быть. Поэтому в целом, как бы, в целом, да, наверное, будут споры, да, наверное, будет обсуждение. Вот. Опять же, да, мы вот слышали, так сказать, в новостях, что самозанятые тоже выводятся, да, так сказать. А, ну, это в связи с определением суммы, да. Uh-huh. То в целом, как бы, ну, я считаю, что идея, ну, справедливая. И она соответствует просто, ну, реалиям сегодняшнего дня. Ты никуда не денешься. Ну, кстати, налог на сверхбогатых, ну, можно так назвать, да, наверное, начинается уже, когда человек зарабатывает ну, почти 500 000 и выше в месяц, потому что ставка от 13 до 15% это для тех, кто зарабатывает от 200 до 416 тысяч рублей в месяц. Там вот разница всего 2%. Было 13, стало 15. Вот. Но по поводу споров, они есть сейчас достаточно в соцсетях, активно эта тема обсуждается, и приводят пример, вот почему была хороша плоская система налогообложения, потому что она была справедлива, по мнению авторов. Мол, если человек зарабатывал 100 тысяч в месяц, он платил там 13 тысяч, с дохода с миллиона он платил уже 130 тысяч. Вот. И как бы это считалось, по мнению авторов этих заметок, считалось, что это справедливо. А сейчас, мол, якобы будут вот как-то вновь ловчить, искать лазейки для ухода от налогов. Ну, авторы плоской шкалы, насколько я понимаю, те же, что и авторы прогрессивной. Так я сильно подозреваю. Авторы этих заметок, которые говорят, что и плоская шкала была справедливой. Мол, кто больше зарабатывал, тот в сумме больше и платил. Ну, это понятно, да, что тот, кто в сумме больше зарабатывал, тот в сумме больше платил, это как бы ясно, вот, но, опять же, такой подход, это не нами придуман, еще раз говорю, вот, посмотрите на ту же Европу, там во многих очень странах есть прогрессивный налог, про Штаты, честно говоря, просто не помню, вот, а про страны Европы, это совершенно точно. Кстати, что касается плоского налога, но опять же, очень долго рассказывали про то, вот я хорошо помню, что вот смотрите, у нас вот такая вот система замечательная, все вот так вот у нас очень плоско и очень, так сказать, как бы невысоко, вот, хотя, в принципе, сопоставимо тоже с миром, да, вот, но и вот это вот, оно даст вот приток инвестиций. Вот, если честно, я вот этой связи никогда не улавливал, да, наверное, так сказать, образования не хватает, так сказать, но тем не менее, да, я что-то не улавливал связи между вот этим конкретным налогом на физических лиц, да, и притоком инвестиций откуда-то. Инвестиции должны, по идее, притекать откуда-то там из-за границы. Вот, имеется в виду, что сюда, так сказать, перевозят капиталы. Я думаю, что это был всегда лукавый термин. Вот. Ну, а насчет, опять же, насчет того, что вот было так, а станет так, ну, хорошо, было справедливо, я так возражу, а станет еще справедливее. Вот поэтому те, кто за справедливость, он должен радоваться, потому что станет еще немного более справедливо. А там после 14, то есть после 416 сразу скачет на 22, что ли? Нет, до 18. 18, да, потом, так сказать, еще. 18, 20, я не знаю. Я, 13, 15, 18, 20, 22. Ну, не знаю, мне кажется, это вполне приемлемо, да, то есть, опять же, ну, конечно, есть о чем поспорить, но мне кажется, это вполне приемлемо, потом, опять же, ну, есть вот реальные потребности, а что касается того, что вот начнут сейчас ловчить, уходить, слушайте, вот мы буквально недавно совсем тут вот целый ряд громких историй каких-то вот всяких разных людей, проводящих там эти семинары личностного роста, там еще чего-то такого, так сказать, там обсуждали, да, вот, ну, и вот они тоже уходили от налогов, так сказать, причем огромные суммы уводили от налогов. Ну а что ж они их уводили-то, если все так было справедливо? Это я к тому, и чтобы была такая плоская система, это я к тому, что на самом деле, да, те, кто не хочет выполнять закон, те, кто принципиально, да, уходит от налогов, те, кто принципиально живет поперек, ну, они и раньше уводили, да, деньги, ну, и сейчас, наверное, будут уводить. Но это уже, значит, вопрос к налоговой службе, к правоохранительным органам, да, и ко всем остальным. То есть я не думаю, что, вот, знаете, вот это введение этого налога прямо вот резко все бросятся совершать преступления налоговые, все бросят что-то вводить, тем более, что, ну, разница для большинства людей действительно будет не такая уж и большая. Опять же, там, еще раз надо напомнить, что облагается, насколько я понимаю, сумма сверх 200 тысяч. Угу. Поэтому, ну, есть о чем поспорить, и, конечно же, да, но вот и в целом, мне кажется, это, в общем, достаточно обоснованно. И еще раз повторю, вот что касается прогрессивной этой шкалы, мы периодически вот эту тему брали, ну, правда, давно уже достаточно, да, потому, когда возникали такие предложения. Не знаю, я скорее всегда был за, чем против. Ну и, кстати, тут уже привели некий список, рейтинг стран по налоговой нагрузке на граждан, и Россия по-прежнему во второй сотне. А вверху больше всего как раз те самые скандинавы платят. Там 60 и более процентов. Ну, от, да, тех, бешеные, от тех доходов, да. Да, которые там 60, 65, 70, в общем, почти все отдают. Да, мне вообще всегда было вот удивительно вот эти стоны, как бы, да, потому что стонут обычно как раз люди такие либерального склада, как бы, или люди, условно говоря, близкие такому бизнес-мышлению, и вот они все рассказывают про то, как хорошо там, и как плохо здесь. Вот, вот это всю жизнь, вот сколько вот 30 с лишним лет, вот как распался Советский Союз, и я вот все время слышу одно и то же. Вот как хорошо там и как плохо здесь, как хорошо там, как плохо здесь. Ну и вопрос, а вот хорошо-то там, оно за счет чего? И, кстати, да, вот очень любят этот Север Европы приводить в пример. Вот мы были в Скандинавии, там мы были в Швеции, мы были там в Норвегии. Вот там как все, так сказать, такие ладушки. Ой, там такие дороги, ой, там такие пособия, ой-ой-ой-ой. А откуда деньги-то берутся? Эти деньги, они же не из воздуха берутся, да? А то, что там бешеные совершенно налоги, там и цифры такие, которые там, ну не знаю, на одних это самое глаза на лоб лезут, да? Ну, это... фигня. Вот давайте у нас будут вот так же, как в Скандинавии, а налог будет 13, а еще лучше, так сказать, еще меньше. А вообще будет замечательно, если совсем ничего платить не надо. Ну так не бывает, граждане, да? Так не бывает. Поэтому вот эти возмущения мне, честно говоря, никогда не были близки. Потому что действительно, ну, в России очень долгое время была такая, ну, очень мягкая система вот налогообложения, шкала, как бы, и все, что с этим связано. Ну, а люди, которые принципиально, как бы, закон не хотят уважать и уходят от налогов, но они были, есть и будут всегда. Большая тема, которую сегодня активно обсуждают и в России, и за рубежом, это заявление Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан. В частности, президент напомнил, что вопрос был по легитимности Зеленского. Наш президент напомнил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий в случае военного положения, но только Рады не предусматривает продление полномочий Зеленского. И таким образом власть, по сути, переходит к Раде, а точнее к спикеру Рады. Стефанчук у них там такой, это слуга народа, правая рука Зеленского. Стефанчук сказал, что нет, вот по нашей статье, там по 108 статье Конституции, президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. А раз нет выборов, значит, Зеленский автоматически пролонгирует, значит, свое руководство страной. Ну и на это тоже, да, заочно ответил Владимир Путин. Он сказал, а кто сказал, что эти полномочия должны быть пролонгированы? В украинской конституции ничего нет. Есть другая, 111-я статья, которая говорит, что в случае полномочий верховной власти фактически президентские полномочия передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях закона о военном положении полномочия парламента украинского продлеваются. Президент еще раз указал, что с легитимностью Зеленского не все в порядке, и юристы должны, по крайней мере, украинские, начать разбираться. Ну, те, кто вот как раз с Украиной занимается плотно, этот вопрос давно как бы обсудили. Сейчас просто, ну вот, президент Путин еще раз на это обратил внимание. Все там ясно, да, абсолютно все это незаконно. Вот, но для Украины это, значит, не беда, это не проблема. К сожалению, да, здесь есть масса прецедентов, но можно подробнее это после новостей, наверное, обсудить. Да, обсудим после новостей. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Железная логика». Для ориентира там более 221 тысячи. Прошу прощения, Сергей Михеев, да. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, значит, более 221 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал Вести FM+, и также идет прямая видеотрансляция, первая о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь, сейчас главные новости, затем продолжим. «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности Зеленского, отметил противоречие по этому вопросу в Конституции Украины и пояснил, почему киевские власти подвесили этот важный вопрос. По словам Владимира Путина, задумка хозяев Украины заключается в возложении на действующую украинскую власть всех непопулярных решений, в том числе о понижении призывного возраста. Потом их просто чик поменяют и все. Если задумка в этом, то, в принципе, тогда логика понятна, заключил Владимир Путин. Ну, давайте насчет законов, да, сначала. Да, действительно, там, в общем-то, четко прописано только вот передача полномочий главе Верховной Рады. Собственно, вот это они и сделали, когда в 2014 году произошел вот этот самый Майдан, да, в Киеве. Вот это так называемая революция, так сказать, достоинства. Вот, что по-украински гидности, так сказать, довольно странно. Слово достоинство и гидность. Ну, как по мне, так сказать, так не так уж благозвучно, хотя, конечно, по-украински. Ну, так вот, вот тогда они применили эту норму, вот, и этот, как его, Турчинов, по-моему, да, тогда был спикером этой Верховной Рады, и он до выборов президента стал фактически главой государства. Вот тогда они говорили, вот это работает вот так. Теперь они говорят, нет, это работает не так, это работает по-другому. Да? Хотя, очевидно, для любого человека, который хоть немножко, так сказать, вот юридическое образование какое-то имеет, или хоть немножко вообще с ним общается, да, что, ну, вот эта вот формулировка, что действующий президент остается главой государства до вступления в должность вновь избранного, она касается выборов. Она касается выборов. То есть в данном случае идет, ну, очевидная совершенно, как бы, да, фальсификация. И, кстати говоря, как мы видим, фальсификацию эту, насколько я понимаю, Конституционный суд Украины не, что называется, не одобрил. Но, по крайней мере, я так понимаю, что именно вот этого Конституционного суда и хотели добиться. Там была коллизия некая, Зеленский давил на этих судей. Судьи были назначены еще при Порошенко. Между Порошенко и Зеленским есть совершенно очевидная, так сказать, борьба за власть такая, да, конфликтная ситуация. Вот. И я так понимаю, что от них вот этого и добивались, от этих самых конституционных судей, чтобы вот они сказали, а, все нормально. Действительно, как бы, да, вот пока не выбран будет новый президент, вот старый имеет право, значит, оставаться главой государства. Но если в случае с Верховной Радой там есть вот эти положения, так сказать, о чрезвычайных ситуациях, военном положении и прочее, то здесь таких оговорок нету. И очевидно, что эта строка касается именно проведения выборов, именно вступление в должность, значит, президенту нового после выборов. А в противном случае получается так, что вообще любой глава украинского государства по любому поводу может отменить выборы, например, да, и дальше быть главой государства, так сказать, там, в течение там, любого количества лет, вплоть до пожизненного, что называется, да, вот, пока там не появится какой-нибудь другой президент, если он вообще когда-нибудь появится. То есть то, что это фальсификация, причем фальсификация с точки зрения украинских законов, это для специалистов очевидно, но Украине к этому не привыкать. Тоже, когда мы вот эти вещи обсуждали, я, честно говоря, даже думал, что они все-таки соорудят какую-нибудь такую вот справочку, да, какое-нибудь такое вот заключение Конституционного суда, но вот они даже на это не пошли, якобы там есть и нормы. Но на самом деле, вот, к сожалению, для Украины это не новость, да, но самый яркий пример – это так называемый третий тур выборов в 2004 году, когда была вот эта вот цветная революция первая на Украине, оранжевая так называемая, вот, когда для того, чтобы не допустить прихода к власти Януковича, победы Януковича, для того, чтобы, значит, поставить у власти Ющенко, на кандидатуре которого настаивал Запад, кстати, тогда же, да, в том числе, вот, бывший президент Кучма, тот самый, который там писал, и, вернее, который подписывал книжки «Украина не Россия», а сейчас тоже, так сказать, Россию проклинает, а когда-то был коммунистом, видным, между прочим, да, и директором крупного предприятия, вот, он взял и пошел вот тогда, на 2004 году, вот на вот такой вот кульбит, а давайте-ка назначим третий тур, с какого, так сказать, перепуга третий тур, что там такое, как бы, да, ну, это было явное нарушение, явная такая вот подтягивание, фальсификация. И в целом вот именно такие вещи на протяжении истории украинской, они случались неоднократно и по более мелким поводам, что как раз и позволяет говорить в том числе о том, что Украина не состоявшееся государство. Оно вообще не государство, потому что у них как бы есть закон, как бы есть конституция, но как бы ее и нету. Вот когда надо, как бы ее натянут, так сказать, как сейчас модно говорится, как сову на глобус, да, вот, и придумают, почему бы и нет, почему бы и не так. Такая же ерунда, кстати говоря, была и, собственно говоря, во время вот этого Майдана 14 года, следующей там цветной революции, потому что никаких законных оснований для смещения Януковича не было. Это просто как бы похоронили и все, и не это самое, и забыли. Жалко, что мы как бы, да, не стали тогда на этом наставить, потому что, на мой взгляд, надо было однозначно держаться позиции, что любая, теперь любая власть на Украине, она нелегитимна. Но никаких законных оснований для смещения Януковича не было. И тогда они тоже притянули за уши, а тогда вообще даже особо и не парились, сказали, что вот, ну, народ вот вышел на площадь, что вы хотите, как бы, да, вот наше украинское ноу-хау политическое, якобы украинское, якобы ноу-хау, как бы, это вот Майдан. Вот Майдан, вот если, грубо говоря, а к чему сводится Майдан? Если много-много людей вышло на площадь, и эта площадь достаточно заполнена, и все они орут долой президента, то, в принципе, законно его сместить. Выбирали его там, не выбирали, признавали, не признавали, не имеет никакого значения. Это, собственно, и делает Украину псевдогосударством. да, в котором законы, как бы, да, ну, они не работают. Вернее, так, их, так раньше старая русская пословица, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, да. Сегодня Песков, вот, Песков привел ровно эту фразу, сказав, что ситуация не терпит отсутствия квалификации. Да. Да, поэтому вот Украина в этом смысле, она поэтому и вот мы, они все обижались, когда мы, так сказать, как-то к ним так вот это снисходительно, скажем так, относились и называли их несостоявшимся государством, но это и есть признак несостоявшегося государства. Законы написали, а выполнять не собираются. И в зависимости от ситуации постоянно меняют. Например, тот же нейтральный статус Украины, записанный в ее конституции, но фактически, прям с самого начала, там, с 92-го года, Украина стала двигаться в сторону НАТО. А как же ваш нейтральный статус? А, ну это, так сказать, то такое, так сказать, то другое. И так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что, к сожалению, это еще раз подтверждает, ну, вот, опять же, статус Украины, как, ну, какой-то вот такой сбор блатных и шайка нищих. Вот так это вот, в общем, называется. Это первое. А второе, по поводу того, что Путин сказал насчет намерений, ну, я думаю, так оно и есть. Помните, когда мы еще, так сказать, и полгода назад, несколько месяцев назад обсуждали как раз эту ситуацию с легитимностью Зеленского, я говорил, что я считаю, что все эти разговоры, что это сам Зеленский придумал, это все ерунда. Это придумали американцы, да, они будут выжимать из этого режима максимум, что можно выжать, а потом его, в принципе, не жалко будет утилизировать. Но здесь для нас есть, и, так сказать, конечно, это все очень не это самое нехорошо, но, с другой стороны, есть здесь и положительная сторона. Почему? Потому что и незаконность режима Зеленского, и все его, так сказать, вот эти вот ультрарадикальные меры там, по мобилизации, снижению призывного возраста, все остальное, все это неизбежно начнет, и уже, я думаю, начало, как бы, да, вызывать растущее недовольство. И из этого кумира, как бы, это сериала «Слуга народа», он превратится в того, кого все ненавидят. Я думаю, что он от этого недалек. И, в общем, конечно, то, чем это закончится, для него лично, в том числе, для украинской власти, для украинского государства, да, это, в общем, такой большой вопрос. Им кажется, что это, значит, хороший и правильный путь. На самом деле, это путь к самоуничтожению. Ведь, на самом деле, когда государство не выполняет собственные законы, причем не выполняет их в первую очередь, так сказать, сама власть и первое лицо государства. Это путь к самоубийству. Это путь к государственному самоубийству. Но, к сожалению, так как Украина является государством несостоявшимся, то допетюкать, допетрить до такой простой мысли, то там некому. Да, некому. Государственных деятелей там нет. И нынешняя ситуация с выборами еще раз это показывает. Они совершенно не самостоятельны. Потому что, на мой взгляд, гораздо выгоднее с точки зрения технологий как раз было бы провести хоть какие-нибудь выборы. Хоть какие-нибудь. Но, видимо, американцы были против, потому что тогда получается, что эта власть получает легитимность еще на 5 лет. А что там будет через 5 лет, неизвестно. Неизвестно даже, что будет через год. И поэтому, ну и нафиг, на всякий случай мы их подвесим, так сказать, на ниточку. А в случае чего сами же эту ниточку и перережем, и на них все и свалим. Вот и все. Ну, об этом же говорил вчера Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Процитирую президента. Сегодняшним правителям Украины не жалко этих людей, они их своими не считают. Вот в чем проблема и трагедия Украины сегодня. Они не считают этих людей своими. Они не защищают сегодня интересы украинского народа. Я надеюсь, сказал Владимир Путин, что люди все-таки это в конце концов почувствуют. Вести ФМ. Ну и прокомментировал ситуацию с Зеленским спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, написал, что Зеленский, оставшись у власти после истечения срока, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы. Это противоречит Конституции Украины, является захватом власти. Вчера Владимира Путина спрашивали и о военной помощи Украины и технической, и отправки неких инструкторов на помощь ВСУ. И президент, ну, наверное, сделал такое достаточно четкое предупреждение всем натовцам. Он напомнил, что вот эти дальнобойные ракеты, которые сейчас один за другим европейских лидеров разрешают бить по территории Украины, что из Украины по территории России, это наводят их в общем не украинские расчеты, а наводят те самые западные инструкторы с помощью западных же систем наблюдения, в том числе космической связи. И вот что сказал Владимир Путин: эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. Этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьезные вещи. Мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим. То есть, ну, тезис про высокую плотность малых стран Европы, тех самых там прибалтов, которые верещат, может быть, недвусмысленный сигнал. Ну, мы вот ровно об этом довольно долго говорили. Кстати, немножко вернусь к легитимности, да, вот ровно так вот я себе, честно говоря, ситуацию эту и видел, мы об этом это обсуждали, как бы я это прогнозировал, но и даже вот вчера я говорил, я вот рад, например, что это вот утверждается с самых высоких трибун по одной простой причине, что, видимо, была какая-то вот такая пауза, в которой там, да, некоторые колебались и думали, ну, а может быть, все-таки Зеленский что-нибудь как-нибудь. Я считаю, что не надо с ним вообще ничего и никак. Вот, шансов на это никаких не было. Вот, но меня интересует вот из этого вывода, который, значит, подтвержден на самом высоком уровне по поводу нелегитимности Зеленского, да, какие наши действия будут следовать, потому что я считаю, что такие, значит, заявления, они не просто так делаются, да, на уровне главы государства, вот, то есть из этого следуют изменения какие-то, так сказать, к нынешней власти на Украине, хотя, как по мне, так давно надо было их, так сказать, разнести в пух и перья, в том числе персонально, но тем не менее, да, из этого следуют какие-то изменения, возможные изменения, да, в отношении, как бы, этих людей, в отношении, как бы, Украины в целом, потому что на самом деле я государства Украины вообще не вижу. Там нелегитимный, по сути, президент, в общем-то, сомнительная такая легитимность парламента, а государство-то где? Вот оно, я считаю, что, так сказать, там уже ничего, кроме вот этой вот, значит, банды, собственно говоря, и не осталось. Да? Поэтому, ну, вот сказали, видимо, так сказать, за этими словами, видимо, последует и какое-то изменение в тактике и стратегии действий в отношении украинских властей, может быть, даже и персональное. Значит, это первое. А по поводу, значит, напоминания вот этим странам о том, что они очень маленькие, с большой плотностью населения, тоже это верно, но, опять же, вопрос в том, как бы, да, а что вот здесь вот мы будем делать, и здесь ситуация остается подвешенной, как я уже и раньше много раз говорил, я пока вот не вижу каких-то подвижек. Там, ну, предупредили, ну, сказали, ясно, это о чем конкретно, да, это о том, что если вдруг разразится Третья мировая война или там ядерная война, как бы они сгорят первыми, но вроде как они и сами должны это понимать, но тут в том-то и дело, что они-то считают, что ничего не разразится такого, что затронет их. Дать им понять, что это возможно, более как-то наглядно. Вот это наша задача, это первое. И второе, вот, а что конкретно делать действительно с их оружием, там, да, которое поставляется, да, и с теми, кто поставляет. То есть, опять же, здесь вот эта дилемма, она как висела, так и в этом смысле и висит. Ну, тут еще некоторые эксперты говорят о том, что Путин, приводя в пример, что вот это дальнобойное оружие, эти ракеты западного производства, они наводятся в том числе западными системами наведения космической связи. Некоторые предположили, что в случае действительно таких масштабных ударов по России вот этим оружием может что-то произойти с космическими средствами разведки НАТО. Сегодня были сообщения, что сеть Starlink зависла по всему миру. Вполне возможно, но у нас какие-то есть средства радиоэлектронной борьбы в космосе. Предположу. Ну, Давно пора это делать. Еще в первый год, когда стало ясно, что вот есть проблемы со связью у нас, и, а у них эти проблемы со связью решаются с Старлинком, вот, и поставками, да, много говорили о том, что надо что-то с этим делать. Да. Возможности, кстати говоря, есть самые разные. Вот. Другой вопрос, что у них тоже есть такие возможности. Да, поэтому тут же, так, как всегда, понимаете, тут нет такого, мы не в тире находимся, вот, да, и здесь нет такого возможности действовать односторонне. Но то, что с этой связью, с наведением необходимо что-то делать, это однозначно. Да. Опять же, вот эти американские беспилотники, которые постоянно летают на Черном море, да, они летают в нейтральном воздушном пространстве, это так. Но они наводят беспилотные аппараты летательные, ракеты на наши города, так сказать, на наши экономические и военные объекты. И по поводу этих беспилотников, вот у меня лично однозначное совершенно мнение, их надо сбивать. Их надо сбивать. В конце концов, мы один из них фактически утопили же в море в самом начале, да? Вот. Третьей мировой войны не началось, да? Опять же, те же самые йеменцы, там, йеменские хуситы сбили, по-моему, 4 штуки. Тоже ядерного удара по ним не наблюдается. Я думаю, что, конечно, здесь ставки и решения высокие, но иначе они будут, ну, что называется, беспредельничать, и это... И это совершенно очевидно. Ну, а что касается Старлинка, ну да, вот знаете, так, здесь сразу такие экзотические варианты, заодно можно продемонстрировать и возможность нашего ядерного оружие, потому что вообще, например, скажем, взрыв в космосе, вот, ядерный, но он выведет из строя все спутники связи, правда, не только Starlink, но и вообще все, все какие там будут летать, включая как бы и включая российские. Будет очень красиво, как бы, да, но очень жутко. Ну, тот же Запад, союзники киевского режима, они продолжают повышать ставки. И глава евродипломатии Боррель заявил, что удары ВСУ западным оружием по территории России законны. И Макрон, который вот в эти дни гостил в Германии, где ему, кстати, вручили Вестфальскую премию мира за то, что, цитирую, Макрон неустанно сдерживает Россию. Вот Макрон тоже сказал, что мы должны позволить Киеву наносить удары по военным объектам в России. Вот, как отделять военные от гражданских, Макрон не пояснил. Штаты якобы пока колеблются, но сегодня американская пресса пишет, что Байден, возможно, примет, даст тоже разрешение на удары. Великобритания подтвердила, правда, в Киеве заявили, что мы давно, значит, используем западное оружие для дальнобойных ударов, и ваше разрешение, в принципе, нам и не нужно было. Ну вот и перед нами это ставит задачу ответа. В чем он будет заключаться? Ну, это опять мы можем бесконечно, так сказать, что-то вот брызгать слюнями, как бы, но ясно, что решение принимается на другом уровне. В чем он может быть понятно? Это опять же тоже могут быть силовые, так сказать, воздействия на западную натовскую военную инфраструктуру. Вот, но ясно, что уровень ответственности здесь огромный, поэтому там, ну, рассуждать на эту тему можно бесконечно, а решение принимать, так сказать, на самом верху. Да, ждем решений. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 221 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM Plus» идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости, не переключайтесь. «Железная логика».